98. Средство для мытья посуды. Сделать средство для мытья посуды своими руками проще и дешевле, чем кажется на первый взгляд. Вам понадобятся 1/2 стакана жидкого кастильного мыла, его можно найти в интернете, 1/2 стакана воды, 1 столовая ложка лимонного сока, 3 капли экстракта чайного дерева, 1/4 стакана белого уксуса. Смешайте воду и жидкое мыло. Добавьте остальные ингредиенты, перемешайте и перелейте в емкость для хранения. Используйте 2 чайные ложки на 1 порцию посуды.